Глава 6. Об апокрифах и инфильтратах. Случай? Не смешите меня. Такое объяснение может удовлетворить лишь глупцов. Мишель Зевако. Пардаяны. Братья Синиса. Переплеты и реставрация книг. Деревянная доска висела над окном с серыми от пыли стеклами. Вывеска успела потрескаться и выцвести от времени и дождей. Мастерская братьев Синиса располагалась в цокольном этаже пятиэтажного дома, который задней своей частью выходил на мрачную улочку Старого Мадрида. Лукас Корсо позвонил 2 раза, но ответа не получил. Он глянул на часы, потом прислонился к стене и приготовился ждать. Ему были хорошо известны привычки Педро и Пабло Синиса. В это время они по обыкновению находились в 2 кварталах отсюда, завтракали в баре «Коррида», где выпивали у мраморной стойки по 0,5 литра вина и спорили о книгах либо обои быков. 2 угрюмых холостяков, 2 неразлучных пьяниц. Через 10 минут они появились, оба в одинаковых серых плащах, которые ветер трепал точно саваны на тощих скелетах. Оба сутулые, так как всю жизнь провели, согнувшись над печатным станком или гравировальными инструментами, сшивая листы и нанося позолоту на софьян. Ни одному из братьев еще не исполнилось и 50, но каждый выглядел лет на 10 старше своего возраста. У них были впалые щеки, натруженные руки, утомленные кропотливой работой глаза и блеклая кожа. Казалось, пергамен, с которым они постоянно имели дело, передал ей свою бледность и мертвенную холодность. Внешнее сходство между братьями было поразительным. Большие носы и прижатые к черепу уши, редкие волосы, зачесанные назад без пробора. Отличались они лишь ростом и манерой общения. Младший, Пабло, был выше и молчаливее, чем Педро. И еще Педро часто заходился надсадным кашлем заядлого курильщика, и руки у него, когда он зажигал сигарету, заметно дрожали. «Сколько лет, сколько зим, сеньор Корсо, рады вас видеть!» Они повели его за собой по лесенке с истертыми от долгой службы деревянными ступенями. Дверь со скрипом отворилась, щелкнул выключатель, и Корсо оглядел мастерскую. Главное место занимал старинный печатный станок. Рядом стоял цинковый стол, заваленный инструментами, полусшитыми или уже собранными в блоке тетрадями, тут же бумагорезальная машина, разноцветные куски кожи, бутылки с клеем, инструменты для отделки переплетов и прочие принадлежности ремесла. Повсюду лежали огромные стопки книг. В переплетах из софьяна, шагрени или телячьей кожи. И книги еще не переплетенные, а также готовые к отправке пакеты. На лавках и полках ждали своего часа пострадавшие от моли или сырости старинные тома. Пахло бумагой, переплетным клеем, свежей кожей. Корсо с наслаждением вдыхал этот запах, и ноздри у него трепетали. Потом он вытащил из сумки книгу и положил на стол. «Я хотел бы узнать ваше мнение вот об этом». С такой просьбой он обращался к ним не впервые. Педро и Пабло Синиса неспешно, чуть ли не с опаской, приблизились. И, как обычно, первым заговорил старший. «Девять врат». Он потрогал книгу, не сдвигая с места. Казалось, его костлявые, желтые от никотина пальцы ласково гладят живую плоть. «Красивая книга и очень редкая». У него были серые мышиные глазки, серый плащ, серые волосы и серая фамилия. Синиса по-испански — пепел. Он алчно скривил рот. «Вы видели ее прежде?» «Да, примерно год назад, когда Клеймер поручил нам почистить 2 десятка томов из библиотеки Гуальтерио Терраля». «И в каком состоянии она попала к вам в руки?» «В отличном. Сеньор Терраль умел беречь книги. Почти все, что нам доставили, было в хорошей сохранности, кроме, пожалуй, Тейшейры. С ним пришлось повозиться. Остальное, включая и врата, надо было только немного почистить». «Это подделка», — выпалил Корсо. «Во всяком случае, есть такое мнение». Братья переглянулись. «Подделка, подделка», — сердито пробурчал старший. Нынче все слишком легко берут судить, где подделка, а где нет. Слишком легко, — эхом подхватил второй. Даже вы, сеньор Корсо, и это нас удивляет. Подделывать книги невыгодно, много труда и мало прибытка. Я, конечно, имею в виду настоящие подделки, а не всякие там факсимили. Они могут обмануть только полных профанов. Корсо, словно извиняясь, развел руками. Я не сказал, что вся книга — подделка. Но что-то в ней может быть и не настоящим. Скажем, когда в некоторых экземплярах недостает страницы или нескольких страниц, их заменяют копиями, снятыми с тех, что сохранились в целых книгах. Разумеется, это азбука нашего ремесла. Но тут бывают разные пути. Добавить фотокопию, факсимили или... Он чуть повернулся к брату, не сводя при этом глаз с Корсо. Скажи ты, Пабло. Или сделать это по всем правилам искусства. Закончил его мысль младший Синисса. Корсо, понимающе заулыбался. Прям кролик, готовый поделить с друзьями свою морковку. А могло такое случиться с этой книгой? Сперва скажите, кто заподозрил неладное? Владелец книги. А он, ясное дело, уж никак не профан. Педро Синисса пожал тощими плечами и прикурил новую сигарету от предыдущей. После первой же затяжки его начал сотрясать сухой кашель, но он продолжал невозмутимо дымить. — И что, вы имели возможность сравнить этот экземпляр с подлинным? — Нет, хотя вскоре смогу это сделать, поэтому я и хочу прежде услышать ваше суждение. — Это ценная книга, но мы не занимаемся точными науками. Он снова повернулся к брату. — Правда, Пабло? — Мы занимаемся искусством, — с нажимом произнес тот. — Вот именно. И нам было бы неловко разочаровать вас, сеньор Корсо. Вдруг мы ошибемся? — Это вы-то ошибетесь. Ведь вы сумели скопировать зерцало жизни, взяв за образец единственный сохранившийся экземпляр. Да так, что потом ваша подделка попала в один из лучших каталогов Европы. Уж кто-кто, а вы-то всегда смекнете, что перед вами. Братья дружно улыбнулись одинаковыми кислыми улыбками. «Си и Ам», — подумал Корсо, — «два хитрых кота, которых ласково погладили по шерстке». «Но ведь наше участие доказано не было», — промямлил, наконец, Педро Синисса. Он потирал руки, краешком глаза поглядывая на книгу. «Не было». Подхватил его брат, чей голос прозвучал печально. Казалось, они сожалели, что не могут отправиться в тюрьму в обмен на публичное признание их талантов. «Верно», — заметил Корсо. «Но никаких доказательств не было и в случае с Чосером. Мозаичный переплет для него якобы выполнил Мариус Мишель. Книга попала в каталог коллекции Манукяна. А Библия полиглота барона Бильке... Вы так искусно вставили в нее три недостающие страницы, что эксперты до сих пор не отваживаются оспаривать их подлинность». Педро Синисса поднял желтую руку со слишком длинными ногтями. «Тут надо кое-что уточнить, сеньор Корсо. Одно дело мухлевать ради наживы, и совсем другое — работать из любви к искусству, своему ремеслу, то есть созидать ради удовольствия, которое может... принести сам процесс созидания. Или, что чаще бывает, процесс воспроизведения». Мастер похлопал глазами, потом хитро ухмыльнулся. Его мышиные глазки заблестели, когда он снова посмотрел на девять врат. «Но что-то не припомню. И мой брат, я уверен, тоже, чтобы мы имели касательство к тем работам, которые вы только что назвали замечательными. Искусными. Разве? Да все равно». Он поднес сигарету ко рту и сильно затянулся, отчего на щеках его образовались глубокие впадины. «Но неизвестный нам мастер или мастера получил от творческого акта такое удовлетворение, моральное удовлетворение, какое никакими деньгами не оценить. Сине пекуния, без корысти», — прибавил его брат. Педро Синисса, предавшись воспоминаниям, выпускал дым через нос. Рот у него при этом был приоткрыт. «Возьмем, к примеру, этот спекулум, который Сорбонна приобрела, не усомнившись в его подлинности. Только бумага, печать и переплет наверняка должны были стоить раз в 5 больше, чем то, что получили так называемые мошенники. Не всем это дано понять. Что, как вы полагаете, выберет художник, который наделен талантом, равным Веласкесовскому, и способный с ним потягаться? Шанс увидеть свою картину в Прадо между Мининами и кузницей Вулкана? Или большие деньги за нее? Корсо без малейших колебаний признал его правоту. На протяжении 8 лет спекулум братьев Синиса считали самой ценной, самой замечательной книгой в собрании Парижского университета. Подделка была раскрыта, но не благодаря прозорливости экспертов, а по чистой случайности, проболтался посредник. «Надеюсь, полиция оставила вас в покое?» «Да, почти». Ведь в том парижском деле спор шел между покупателем и посредниками. Наши имена действительно упоминались. Но доказать ничего не удалось. Педро Синис опять криво улыбнулся, явно сожалея об отсутствии тех самых доказательств. С полицией мы поддерживаем добрые отношения. Они даже приходят сюда за советом, когда надо разобраться с ворованными книгами. Он ткнул концом дымящейся сигареты в сторону брата. Если нужно свести библиотечный штамп, снять экслибрис или еще какой опознавательный знак, тут ему равных нет. Поэтому его иногда и просят проделать эту же работу, но, так сказать, в обратном порядке. Наша полиция следует правилу «живи сам и давай жить другим». А что вы думаете о 9 вратах? Старший из братьев метнул взгляд на младшего, потом воззрился на книгу и качнул головой. У нас не возникло ни малейших подозрений, когда мы с ней работали. Бумага и типографская краска такие, какими им должно быть. Есть вещи, которые сразу замечаешь, даже не надо особо присматриваться. Нам не надо присматриваться, — уточнил второй. А теперь? Педро Синиса докурил то, что осталось от сигареты, и потом бросил крошечный окурок, который удерживал самыми кончиками ногтей прямо на пол, себе под ноги, где еле заметный огонек и потух. Корсо заметил, что линолеум был весь покрыт черными пятнами. «Венецианский переплет, 17 век, в хорошем состоянии». Братья склонились над книгой, хотя только старший касался ее своими холодными и бледными пальцами. Они походили на двух таксидермистов, которые обдумывают, как им лучше набивать чучело. «Черный софьян, золоченые декоративные детали в виде растительного орнамента». «Немного мрачновато для Венеции», — рассудил Пабло Синиса. Старший брат лишь закашлялся в знак согласия. «Да, но мастер, по видимости, воли себе не давал, что и понятно, если учесть тему книги». Он посмотрел на Корсо. «Взгляните на обложку. Кожаные переплеты 16 или 17 веков таят в себе такие неожиданности. Картон, шедший внутрь, изготавливался из нескольких слоев бумаги, промазанной клейстером, и затем спрессованный. Иногда в дело шли корректурные оттиски той же книги или более ранний печатный материал. Так что порой такие переплеты представляют собой большую ценность, чем то, что они призваны защищать». Он указал на бумаги, лежавшие у него на столе. «Вот, полюбуйтесь. Расскажи ты, Пабло. Булы Святого Крестового Похода. 1483 года». Пабло Синиса похотливо улыбался, словно говорил не о мертвых бумагах, а о порнографических изданиях, от которых вскипает кровь. «Булы эти отыскались в переплете сборника документов XVI века, не представляющих особого интереса». Педро Синиса продолжал внимательно изучать 9 врат. «С переплетом, кажется, все в порядке», — сказал он. «Любопытная книжица, правда? 5 полос на корешке вместо названия «Загадочная пентаграмма. Туркия, Венеция, 1666 год». Вполне возможно, что и переплет делал он же. Красивая работа». «А бумага?» «Сразу видать, с кем имеешь дело, сеньор Корсо. Хороший вопрос». Переплетчик провел по губам кончиком языка, точно стараясь дать им хоть каплю тепла. Потом взял книгу, прижал нижний угол большим пальцем и веером выпустил из-под него страницы. А сам внимательно прислушался. То же самое проделал Корсо, когда был у Варборхи. «Превосходная бумага. Никакого сравнения с нынешней целлюлозой. Знаете, сколько лет в среднем живут современные книги? Скажи ты, Пабло. 70, — сообщил его брат с такой злостью, словно виноват во всем был Корсо. Каких-то жалких 70 лет! Старший брат искал что-то среди лежавших на столе инструментов. Потом схватил толстую линзу и поднес к книге. «Пройдет сотни лет», — пробормотал он, прищурив глаз и рассматривая на просвет одной из страниц. «И почти все, что мы сегодня видим в книжных магазинах, исчезнет. А вот эти тома, напечатанные 200 или даже 500 лет назад, будут пребывать в целости и сохранности. Ведь нынче у нас такие же книги, каков и сам мир, каких мы и заслуживаем. Правда, Пабло? Дерьмовые книги на дерьмовой бумаге!» Педро Синис одобрительно кивнул головой, не переставая изучать книгу через лупу. «Известное дело. Бумага из целлюлозы желтеет и становится ломкой, как облатка. Она недолговечна, она стареет и умирает. А вот с этой такого не случится», — заметил Корсо, показывая на книгу. Переплетчик продолжал рассматривать страницы. «Бумага из чистого льна, как и велел Господь. Добрая бумага, ее делали из тряпья. Она не подвластна ни времени, ни человеческой глупости. Нет, я не вру, лен. Самая настоящая льняная бумага». Он оторвал глаз от лупы и посмотрел на брата. «Знаешь, очень странно, конечно, но это не венецианская бумага. Толстая, пористая, волокнистая. Может, испанская?» «Валенсийская», — ответил тот. «Из Хативы». «Точно. Одна из лучших в Европе той поры. Возможно, печатник заполучил импортную партию. Этот человек делал свое дело как следует». «На совесть», — уточнил Корсо, — «что и стоило ему жизни». «Профессиональный риск». Педро Синиса взял мятую сигарету, предложенную ему Корсо, и тотчас закурил, безучастно покашливая. «Что касается бумаги, то вы отлично знаете. Как раз тут обмануть труднее всего. Вся бумага изначально должна быть белой и одного качества. Потом страницы желтеют, краски выцветают, меняются. Здесь и можно заметить подмену. Хотя, конечно, новые страницы легко испачкать. Протереть слабым чайным настоем, и они потемнеют. Или берешься реставрировать книгу, или добавить недостающие страницы, чтобы они не отличались от подлинных. Надо помнить о главном. Все в книге должно остаться единообразным, то есть главное — детали. Мелочи. Правда, Пабло? Главное — детали. Итак, ваше заключение. Если отбросить нюансы, по которым только и отличают невозможное от вероятного и точно установленного, мы сказали бы, что переплет книги может относиться к 17 веку. Это отнюдь не значит, что и страницы, весь блок, изначально принадлежали этому переплету, а не какому-то другому. Но будем считать это само собой разумеющимся. Бумага. По всем признакам она схожа с партиями бумаги, происхождение которой, безусловно, установлено. И с большой долей вероятности можно отнести ее к той же эпохе. Так, переплет и бумага подлинные. А текст и гравюры? Да вот все несколько сложнее. Если говорить о типографской работе, то мы должны рассматривать две версии. Первая. Книга подлинная, но владелец это отрицает, и у него, как вы утверждаете, есть свои очень веские к тому основания. Может такое быть? Может. Но маловероятно. Перейдем ко второй версии. Перед нами подделка. Тут, опять же, есть два варианта. Первый. Вся книга искуснейшим образом сфальсифицирована. Текст придуман, напечатан на бумаге того времени, плюс переплет от другого издания. В принципе, это возможно, но маловероятно. Или, если выражаться точнее, малоубедительно. Затраты оказались бы непомерными. Но существует еще один, более приемлемый вариант. Подделку выполнили вскоре после выхода в свет первого издания. Иначе говоря, было сделано переиздание, но с некоторыми изменениями, замаскированное под первое издание, и случилось это Лет эдак через 10, либо 20 после 1666 года, обозначенного на фронтисписи. Вопрос. С какой целью? Речь шла о книге «Запрещенной», — вмешался Пабло Синиса. «Именно», — подхватил Корсо. «Кто-то из тех, кто имел доступ к материалу, который использовал Аристид Торкья, к печатным формам и литерам, мог снова напечатать книгу». «Да, такое вполне могло быть. Но другие версии или гипотезы выглядят более реальными. Представьте, к примеру, что большинство страниц в книге подлинные, но в этом экземпляре какие-то страницы были вырваны или испорчены, и кто-то исправил дефект, использовал бумагу нужной эпохи, хорошую печатную технику и проявил огромное терпение. В таком случае надо иметь в виду еще два подварианта. Первый. Добавленные страницы скопированы с другого, полного экземпляра. Второй. Полного экземпляра не существует, и содержание вставных страниц придумано. Тогда перед нами случай настоящей фальсификации». Педро Синиса снова принялся листать 9 врат. «Я склоняюсь к мысли», — добавил он чуть погодя, когда их внимание снова обратилось к нему, «что если были вставлены какие-то страницы, то это произошло либо в годы, близкие ко времени издания, либо уже сегодня. Промежуточный период можно в расчет не брать. Никто бы не сумел так превосходно скопировать старинную работу без самых современных средств. Представьте теперь такое. Вам в руки попадает неполный том. И вы хотите, используя новейшую технику, исправить дефект. Как вы будете действовать?» Братья Синиса дружно и с шумом выдохнули и переглянулись. Словно от одной только мысли о такой работе у них зачесались руки. Теперь оба они уже не сводили глаз с 9 врат. «Допустим, — начал старший, — в этой книге 168 страниц и недостает 100-й страницы. 100-й и, разумеется, 99-й, потому что лист имеет 2 стороны или страницы. И мы, значит, хотим этот лист восстановить. Вся хитрость в том, чтобы найти близнеца». «Близнеца? На нашем профессиональном жаргоне это означает полный экземпляр», — сказал Пабло. «Или такой, где сохранились неповрежденными те 2 страницы, которые нам нужно скопировать. По возможности следует также сравнить близнеца с нашим дефектным экземпляром, проверить, не отличаются ли 2 книги четкостью оттиска, или вдруг в одной шрифт более стертый, чем в другой. Да вы и сами хорошо знаете, в те времена наборные шрифты легко стачивались и портились во время ручной печати. И тогда первые и последние экземпляры в одном тираже могли существенно разниться. Буквы в последнем получались кривыми, неровными, краски тоже менялись и так далее. Короче говоря, после такого сопоставления бывает ясно, нужно ли искусственно добавлять подобные дефекты, либо наоборот, на вставных страницах их необходимо устранить, чтобы эти страницы соответствовали целому. Потом мы прибегаем к фотомеханическому воспроизведению. Изготавливаем гибкую фотополимерную форму или цинковую пластину. «Рельефную печатную форму», — сказал Корсо. «Из резины или металла?» «Точно. Какой бы совершенной ни была современная копировальная техника, она никогда не даст нам рельефа. А именно это являлось важной особенностью старинной печати. И достигалось при помощи дерева или свинца с нанесенной на них краской. Таким образом, нам надо получить копию страницы на податливом материале, резине или металле, чтобы воспроизвести те технические приемы воздействия на страницу, которые применялись в 1666 году. Потом мы кладем печатную форму в станок, чтобы получить ручную печать, какой она была 4 века назад. Разумеется, на бумаге того времени, которую и до того, и после обрабатывают, создавая искусственный эффект старения. А еще мы самым тщательным образом изучим состав краски и воспользуемся специальными химическими реактивами, чтобы все страницы вышли одинаковыми. И вот преступление совершено». «А если представить, что нужной страницы подлинника не сохранилось и копию снять не с чего?» Братья самодовольно улыбнулись. «Тогда, — сказал старший, — задача становится куда интересней. Тут нужны образцы и воображение», — добавил младший. «И, конечно, смелость, сеньор Корс. Представьте, что в наши с Пабло руки попал этот самый дефектный экземпляр «Девяти врат». Значит, в нашем распоряжении есть 166 страниц подлинника, целый набор образцов букв и символов, использованных печатником. Вот мы и начнем снимать с них копии, пока не получим весь алфавит. С алфавита делается копия на фотобумагу, с ней легче работать. И каждую букву воспроизводим столько раз, сколько нужно, чтобы заполнить всю страницу. Идеальное решение. Так работают истинные артисты. Это когда шрифт отливают из расплавленного свинца, как делали старые печатники. Что, к сожалению, слишком сложно и дорого. Поэтому мы выберем современные методы. Лезвием вырежем отдельные буквы. И Пабло, он в таком деле сноровистей, вручную составит пластину. Две страницы, строчка за строчкой, совсем как наборщик 17 века. И с них мы снимем еще один оттиск на бумагу, чтобы не было видно стыков между буквами и других дефектов. Или наоборот, чтобы добавить дефекты, сходные с теми, что есть в других буквах, строках и страницах оригинального текста. Потом остается только сделать негатив, а с него рельефную копию, печатную форму. А если на отсутствующих страницах должны быть иллюстрации? Все равно. Когда нам доступна нужная гравюра из подлинника, система воспроизведения еще проще. Если речь идет о ксилографиях, а у них более четкие линии, чем у гравюр на меди или сделанных с помощью гравюрной иглы, то работа выходит гораздо чище. Ладно, а если оригинальной гравюры нет? И тогда особых трудностей не будет. Если мы знаем гравюру по описаниям, делаем по описаниям. Если нет, придумываем сами. Естественно, сперва изучаем технику сохранившихся иллюстраций. Это по плечу любому хорошему рисовальщику. А печать? Вы отлично знаете, что ксилография — это гравюра на дереве. Но выпуклая. Деревянную доску продольного распила покрывают белой краской, на которую наносится композиция. Потом работает резец и... На доску накладывается краска, изображение переходит на бумагу. Когда мы копируем ксилографии, мы пользуемся двумя способами. Либо снимаем копию с рисунка, лучше на резину. Либо, если можно воспользоваться помощью хорошего рисовальщика, делаем новую ксилографию на дереве, воспроизводя технику нужной эпохи и печатаем уже с нее. Скажем, я, имея под рукой такого мастера, как брат, выбрал бы кустарный способ. Всякий раз, как только подворачивается возможность, искусство должно состязаться с искусством. — И выходит чище, — бросил Пабло. Корсо заговорщически ухмыльнулся. — Как с сорбонским спекулом. — А что? — Пожалуй, его создатель или создатели думали так же. Правда, Пабло? — Они, во всяком случае, были настоящими романтиками. — согласился тот и невольно расплылся в улыбке. — Тут вы правы, — согласился Корсо, а потом указал на книгу. — Итак, ваш приговор. — Я бы сказал, что это подлинник, — ответил Педро Синиса без тени сомнения. — Даже нам была бы не по плечу столь тонкая работа. Гляньте, качество бумаги, пятна на страницах, ровный цвет краски, изменение ее тонов, печать. Не скажу, чтобы наличие вставных листов исключалось полностью, но считаю такое маловероятным. Если это все-таки подделка, то выполнена она в те же годы, когда печаталась книга. Сколько экземпляров сохранилось? Три? И вы, разумеется, учли такой вариант, что все три книги — фальшивки. Учел. А что вы скажете об этих ксилографиях? Они, конечно, необычны. И подписи. Но они бесспорно выполнены в ту эпоху. Бесспорно. Краска, цвет бумаги. Думаю, главная загадка не в том, как и когда они были напечатаны, а в том, какой тайный смысл в них заключен. Но нам, к сожалению, до этого не докопаться. Ошибаетесь. Корсо собрался закрыть книгу. На самом деле мы много до чего докопались. Педро Синиса жестом остановил его. Еще одна вещь. Хотя вы, конечно, обратили на это внимание. Марка гравера. Корсо не мог скрыть смущения. Честно сказать, не пойму, о чем вы. Под каждой гравюрой стоит микроскопическая подпись. Покажи ему, Пабло. Младший брат сделал вид, что вытирает руки о плащ, хотя потными они быть никак не могли. Потом подошел к девяти вратам, поднес лупу к странице и показал Корсо. На каждой гравюре — пояснил он, — стоят традиционные аббревиатуры. «Инв» вместо «инвенит» и подпись автора рисунка. Потом «скульп» вместо «скульпсит». Здесь создал композицию и вырезал гравер. А теперь посмотрите. На 7 из 9 ксилографий присутствует аббревиатура «АТОРЧ». И в качестве «скульп», и в качестве «инв». Еще ясно, что... Для них сам печатник и выполнил рисунок, и вырезал его. Но вот еще на 2 он значится лишь как скульп. То есть их он только вырезал. А вот автором оригинальных рисунков, инв, был кто-то другой, тот, кому принадлежали инициалы LF. Педро Синиса слушал объяснение брата и одобрительно, но еле заметно покачивал головой. Потом он зажег очередную сигарету. «Неплохо, правда?» Он закашлялся в клубах дыма, сквозь которые видны были коварные огоньки в его хитрых мышиных глазках, следивших за реакцией Корсо. «Сожгли-то только печатника. Оказывается, работал он не один». «Да уж», — подвел итог его брат, мрачно захохотав. «Кто-то подсобил ему попасть на костер».